Девчонки оккупировали баню первыми, демонстративно заложив дверь поленом изнутри, после чего из окна интенсивно повалили пар и дым, словно там раскочегаривали котел паровоза. Мы, поглядывая на приземистое помещение и похмыкивая, занялись делами по хозяйству. Тем более, что как раз тут Север с Кристиной притащили оленя и трех глухарей весом почти равных оленю. «Слушай», — обратился ко мне Вадим, — «а что, если на зимовку определиться тут? Мне кажется, место неплохое». «Знаешь, я уже об этом думал», — признался я. «Завтра попробуем определиться с соседями, а там посмотрим». Вадим кивнул. «Мы разожгли костер снаружи, а то спать будет невозможно, и занялись приготовлением оленины и птичек. Это мы умели не хуже девчонок, тем более, что Кристина принесла им можжевеловых ягод, с которыми мясо приобретает совершенно изысканный вкус. В медленно тающем вечернем свете наш лагерь приобрел вид разбойничьей стоянки из какого-нибудь фильма о временах Ивана Грозного или Алексея Тишайшего». Сходство усугублялось тем, что многие бездумно затачивали клинки. Кое-кто лежал, живописно раскинувшись или подперев рукой голову у огня. Очевидно, сходство заметил не только я, потому что Игорь Северцев вдруг полушутливо завел монотонным голосом, потряхивая головой. «Ты взойди, как взойди, солнце красное». Север на секунду запнулся и допел. «Над Дубравушкой было над зеленой, над зеленою». Я кинул в него веткой, но не нарушил общего настроения. Посыпались славянофильские реплики. «Сейчас бы кофе с булочкой, да на печку с дурочкой». Не в тему ляпнул сморчик, когда все отсмеялись, Север опять затянул знаменитую. «Пусть нету никого и ни двора, зато не платят королю налоги, работники ножа и топора, романтики с большой дороги». И все разухабисто грянули припев. «Не желаем жить, по-другому не желаем жить, по-другому ходим мы, по краю ходим мы, по краю ходим мы, по краю родной». Север. Вадим под общий смех осторожно рванул на груди ковбойку, уткнулся лицом в плечо улыбающегося Игоря и замотал головой. «Пой, Север, песен хочу, подтешь душу мою больную!» «Нам лижут пятки языки костра, за что же так не любят недотроги, работников ножей топора, романтиков с большой дороги». И под общий припев Саня начал жонглировать взятой у сморча финкой. Допели песню. Потом Игорь Северцев помахал рукой, сел удобнее, опершись спиной на притащенный сухой пень, и задумался. Это означало, что сейчас он будет петь серьезное. Примолк даже неугомонный Бен. Потом Север поднял голову, обвел нас блеснувшими глазами. «Наруготованно, мальчик мой, легкое это время. Двигаться вдоль по одной прямой, имя которой Рей. Памяти с ней не совладать, значит, нам повезло. Время учит нас забывать все, и добро, и зло. Встречи, прощания, какое-то, даже не вспомнить лица. И только вещи верные.